Нет также ни одного другого, новейшего, европейского или американского энциклопедического словаря, где бы ей не было отведено значительное место. Примечание Венгерова, Блаватская Елена Петровна. Венгеров. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. Нередко Елену Петровну за неутомимую энергию, силу мысли, грандиозность проделанного труда совершенно оправданно называли «сфинксом XIX века». Примечание Крэнстон, Блаватская. Во многом этот эпитет отражает ее авторитет в области тайнознания, где в известной исторической перспективе до сих пор ей нет равных. Американский литератор Цвайк писал, что всего за несколько лет теософское общество произвело самый настоящий переворот в оккультном мышлении Европы и Америки. Но если обратиться в области философии, то можно отметить, что и здесь картина мироздания, представленная Блаватской, ее ответы на вопросы о соотношении сознания и материи, об эволюции органической жизни, об истории народов и религий по глубине проработки и масштабности осуществленного синтеза, поистине поражают. Сообщенные ею знания и форма их изложения сегодня, к сожалению, еще не включены в категорию научных. Вместе с тем мы знаем, что тайная доктрина Блаватской постоянно лежала на рабочем столе Альберта Эйнштейна, автора теории относительности, работавшего последние 30 лет своей жизни над созданием единой теории поля. Великий ученый, открывший закон связи пространства и времени, искал ответы на свои вопросы о строении мироздания в ненаучных трудах Блаватской. У Блаватской было немало друзей в научном мире. В теософском обществе состояли американский изобретатель Томас Эдисон, ведущий химик и физик XIX века Уильям Крукс, знаменитый французский астроном Камиль Фламарион, американский философ Уильям Джеймс. В литературе приводится длинный перечень идей Блаватской, которые спустя годы и десятилетия были приняты в науке как фундаментальные основы бытия. Социолог Теодор Роззак в главе «Тайная доктрина госпожи Блаватской» справедливо отметил естественную реакцию общества на творчество одной из, цитата, «величайших незакрепощенных женщин своего времени». Речь идет о XIX веке. Понятно, что каждое ее действие или слово встречалось в штыки, особенно когда она имела смелость бросить вызов наиболее укоренившимся интеллектуальным ортодоксиям своего времени. Но даже теперь люди, не прочитавшие ни единой ее строчки, твердо убеждены, что она была обманщица и чудачка. Конец цитаты. Названная характеристика Блаватской, помешавшая занятию имени должное место в науке, стала следствием действий иезуитов и английских колониальных властей, организовавших во время отсутствия Блаватской в Индии, она находилась в Европе, провокацию, направленную на подрыв ее влияния в этой стране. Примечание. По инициативе шотландского иезуита Паттерсона, он сам, судя по отчетам об этом деле, неоднократно бывшим в печати, не скрывал, что ради христианских целей не задумался подкупить слуг Блаватской для доставления нужных ему сведений. Там разыгрался целый заговор. Подкупленная им бывшая экономка Блаватской и муж ее столяр, которым ею были поручены вещи в одеяре и некоторые поправки в ее комнатах, смастерили такую канитель подложных писем и столярных сооружений, будто бы предназначенных для будущих обманов, что они послужили к вечным у нее клеветам недоброжелателей ее. Благодаря русской шпионке, как ее называли английские чиновники в Индии, Блаватской, и непосредственной инициативе председателя теософского общества полковника Олькота по образцу и подобию теософского общества возник патриотический индийский национальный конгресс, одним из сопредседателей которого стала Безант, член, а затем председатель теософского общества. Деятельность ИНК и Ганди, как известно, привела в конечном счете к освобождению Индии от господства в Великобритании. В ответ на ее разрушительную критику католицизма в печать был выплеснут целый поток злостной клеветы миссионерского органа «Христианская коллегия» в Мадрасе. Немалую роль сыграл и отчет Общества для психических исследований, ОППИ, представленный неким Ходжсоном. Последний оказался молодым карьеристом и вынес заказанный ему в Лондоне вердикт. Госпожа Блаватская заслуживает того, чтобы навсегда войти в историю в качестве одной из самых искусных, изобретательных и интересных мошенниц. Целый век этот клеветнический вердикт кочевал по книгам, энциклопедиям и средствам массовой информации, повсюду, где только заходила речь о ее жизни и деятельности. Лишь через 100 лет после опубликования отчета Ходжсона справедливость восторжествовала. Само ОПИ выпустило пресс-коммюнике, предназначенное для газеты ведущих журналов Великобритании, Канады и Соединенных Штатов Америки. Оно открывается словами: «Согласно новейшим исследованиям, госпожа Блаватская, соосновательница Теософского общества, была осуждена несправедливо».